Суп из овсяных круп – полезное диетическое блюдо, особенно для детей, больных золотухой. При задержании мочи у детей полезно давать им настой овсяного зерна на воде. Отвар овсяного зерна с медом – прекрасное освежающее питательное средство для людей, ослабевших после изнурительных болезней. Упомянутый выше диетический овсяный суп рекомендуется даже при туберкулезе легких, как укрепляющее средство. Кроме того, как питательное, диетическое и обволакивающее средство, полезное для больных желудочными и кишечными болезнями, часто употребляют овсяный кисель. Отвар овсяной соломы используют для ванн. При потении ног помогает крепкий отвар овсяной соломы в смеси с дубовой корой. Ножная ванна в течение 15-20 минут. Гомеопатия также не отрицает лечебных свойств овса, особенно эссенции из свежих его ростков. Тибетская медицина также признает зерно овса лечебным средством. Способы применения. Первый. Для внутреннего употребления пить как чай. 20,0 на 400,0 или 1 столовая ложка овса на 2 стакана воды. Долго кипятить. Второй. Отвар овса с молоком и медом. 1 стакан овса или овсяной крупы на 5 стаканов воды. Выварить до половины, до густоты жидкого киселя. Процедить и влить в отвар равное количество молока, около 2 стаканов. Прокипятить вновь. В полученную таким образом жидкость прибавить 4 чайные ложки меда по вкусу и еще раз прокипятить. Получившийся при этом приятный и калорийный напиток надо употреблять в неостывшем или подогретом виде в течение дня в 2 или 3 приема. Отвар из соломы. 20,0 на 200,0 или 300,0 на ведро воды. Овсяный кисель. Овсяную крупу намачивают на ночь. Утром сливают настой и варят его. Получается кисель. Из оставшейся вымоченной крупы варят кашу. Номер 124. Огуречная трава лекарственная. Это семейство бурачниковых. С лечебной целью используют ветки и траву растения. Огуречная трава, иначе называемая бурачник лекарственный, однолетнее растение, покрытое, как и листья, жесткими волосками, с прямым, толстым, сочным стеблем, 30-60 см высотой, с растопыренными ветвями, нижние листья, яйцевидно-продолговатые, суженные в черешок. Верхние – продолговатые, стебли объемлющие. Цветки крупные, голубые, поникающие. У основания – в редких алиственных соцветиях, завитках. Цветет огуречная трава в июне-июле. Хорошее медоносное растение. Молодые листья огуречной травы употребляют для приправы, так как они имеют запах и вкус свежих огурцов. Цветки растения содержат слизь, и благодаря этому их применяют в народной медицине, часто вместе с листьями, как мягчительное, патагонное и мочегонное средство. Эссенцию из свежих листьев огуречной травы применяет в гомеопатии. Способ применения. Отвар.